Глава 12. Моральные проблемы в журналистике или мой моральный кодекс журналиста. Думаю, в мире насчитывается уже несколько десятков разного рода хартий и кодексов, содержащих нормы и правила поведения журналистов при исполнении их профессиональных обязанностей и как носителей определенной общественной миссии. Я читал эти хартии и кодексы. Не все, конечно, но штук 5-6 наверняка. Какое впечатление? Очень много морализаторства и достаточное количество противоречий. Много правильных общих слов, много банальностей, много рекомендаций, которые либо невозможно применить на практике, либо все вынуждены более или менее открыто их нарушать, так как иначе не сделаешь интересного материала, не напишешь интересные статьи, не снимешь интересного репортажа. Не всегда, конечно, но именно в тех сложных случаях, когда хороший совет не помешал бы. Конечно, начинающим журналистам стоит эти хартии и кодексы почитать. Но лично я остаюсь при совете, который уже давал. Лучше почитайте повнимательнее Библию, Новый Завет и Уголовный кодекс страны, в которой вы живете или находитесь в командировке. Пользы будет больше. Однако отрицать, что в журналистике существует некоторая талика специфических моральных проблем, глупо. Значит, надо попытаться в них разобраться. Первое. Настало ли время? Прежде всего, должно констатировать, что, в общем-то, все сводится к довольно простой вещи. Все моральные проблемы каждый человек решает сам и только так, как это свойственно лично ему в рамках его взаимоотношений с окружающими и обществом в целом. Одни моральны только под страхом репрессий, пусть чисто профессиональных, другие, впрочем, вы и сами это знаете. Журналистика — не лучшая блюстительница общественной морали, особенно сегодня. Но морализаторством она занимается охотно. Сам я этого не терплю. Может быть, потому что лично знал и знаю кое-кого из самых больших моралистов и морализаторов в наших СМИ. Многие из них в жизни не демонстрируют и десятой доли того, что постоянно со страниц газет и с экранов телевизоров требуют от других. Справедливости ради надо сказать, что 90-е годы были не лучшими для расцвета морали как в России вообще, так и в российской журналистике в частности. Заработки большинства журналистов даже в Москве были более чем скромными, и многие по одной этой причине вынуждены были пускаться во все тяжкие. Самым безобидным при этом была работа под двумя крышами. В каком-нибудь известном русском СМИ ради интереса, престижа и более свободного доступа к российским политикам и одновременно подработка в западных изданиях и информационных агентствах, их московских бюро. Это ради денег. Причем информация для западников доставалась под прикрытием удостоверения СМИ отечественного. Конечно, никакой моральный кодекс, ни общечеловеческий, ни профессиональный журналистский этого не допускает. Потому от своих русских главных редакторов все это держалось в секрете. Разгадать который, впрочем, по некоторым признакам и особенно поведением журналистов, этим грешащих, было нетрудно. Только-только эта система стала разрушаться, как появилась новая напасть. В России народился пиар, и как грибы после дождя стали возникать соответствующие агентства. Тут уже не было никаких приличий. Западники хоть не заставляли нелегально пропихивать нужные им тексты в те СМИ, где официально числились их наемные журналисты. Пиар-агентства остались, теперь это уже неизбежное зло, существованием которого приходится считаться, а вот рыночная экономика не изменила своим привычкам. Время от времени, но довольно часто, Россия погружается в финансовые кризисы, которые рушат наладившееся было материальное благополучие основной массы журналистов. И они вновь должны думать, как бы и где бы дополнить свой легальный заработок тем, чего недостает для нормальной жизни его семьи и его самого. Словом, как мне кажется, еще не пришло время всерьез говорить о морали в российской журналистике. Когда журналисту не на что прилично одеться или даже накормить семью, не до моральных принципов. Это не означает, что поведение всех журналистов и всегда было сугубо аморальным. Но разного рода этические кодексы, хартии и воззвания, принимавшиеся пачками в 90-е годы и позже в разных редакциях и в целом журналистской корпорации России, у знающего человека ничего, кроме саркастической улыбки, вызвать не могут. Хотя и они, эти кодексы и хартии, тоже нужны. Как теоретическая фиксация некоего морального уровня, опускаться ниже которого нельзя, или, по крайней мере, ради понимания того, что не стоит своей аморальностью бахвалиться. Второе. Первое универсальное моральное правило журналистики. Журналисты тоже люди. Уже не первый раз я вынужден повторять эту банальную, но абсолютно справедливую фразу. В данном случае она позволяет мне сделать вывод, который может кое-кому и не показаться банальным, а кто-то даже сочтет его спорным. Тем не менее, я смею утверждать, что, и это будет первым универсальным моральным правилом журналистики, в принципе и в абсолютном большинстве случаев своего профессионального поведения журналист должен придерживаться норм общеизвестной и общераспространенной человеческой морали, разве что с учетом традиций, норм и правил той страны, в которой он в тот или иной момент в качестве журналиста находится. Соблюдение этого правила уже немало, но далеко не всегда и не всем нам, журналистам разных стран, это удается. Третье. Отличие общечеловеческой морали от профессиональной. Первое универсальное моральное правило журналистики, несмотря на его универсальность, тем не менее нельзя назвать специфически журналистским. Оно касается людей всех и любых профессий, людей вообще. А можно ли сформулировать такое универсальное моральное правило, которое является более профессиональным, чем общечеловеческим? Можно и нужно. Ибо моральные проблемы в журналистике, как и во всякой иной публичной профессии, возникают постоянно. Более того, фактически моральные проблемы журналистики совпадают с профессиональными, и в этом главная коллизия. Общечеловеческие моральные проблемы имеют, в идеале, конечно, императивно определяемые решения, согласно библейским заповедям и основанным на них моральным нормам, включая запреты. А профессиональные моральные решения куда более гибкие, инструментальные, прагматичны. Именно здесь объективно и возникает вечно существующая с момента появления журналистики аморальная составляющая качественно исполняемых журналистом его профессиональных обязанностей. Всякая профессиональная мораль, в том числе и журналистская, есть отступление от идеальной морали ровно на ту дистанцию, которая требуется для профессионального выполнения своей работы. Именно это создает реальную, а не мифическую аморальность любой профессии. Журналистика в целом аморальна ровно в той мере, в какой она профессиональна. Тот, кто в этой максиме видит особо циничное признание, пусть вспомнит палача, если законодательно такая профессия сохраняется в обществе. Задайтесь вопросом, аморален ли он сам или общество, закон, востребовавший эту профессию? Хирург, разрезающий скальпелем тело пациента в операционной, не нарушает профессиональной морали, а он же в экстазе профессионального мастерства, принимающийся сразу после этого резать стоящую рядом медсестру, аморален не только с точки зрения общечеловеческих норм, но и профессионально. Вот почему журналист, крадущий деньги, аморален. А журналист, крадущий важную для общества информацию, если иначе ее получить нельзя, может быть и не морален, но и не аморален. Вот почему человек, подглядывающий в замочную скважину, аморален, а делающий то же самое журналист может и не нарушить профессиональную мораль. Но только в том случае, если… Четвертое. Не меньше, не больше – второе универсальное моральное правило журналистики. Только в том случае, если он подглядывает лишь за тем, что представляется общественно значимым злом, и ровно столько времени, чтобы убедиться в том, что это действительно общественно значимое зло, и чтобы собрать достаточное количество соответствующих доказательств. И публике, журналист, если он не хочет выйти за границы профессиональной морали, имеет право предъявить не все, что он подсмотрел в замочную скважину, а только то, что будет свидетельствовать об общественно значимом зле, но не более того, если даже это самое более того тянет как минимум на сенсацию. Итак, второе универсальное моральное правило журналистики гласит: для выполнения своих профессиональных обязанностей журналист имеет право выйти за пределы общечеловеческой морали, но только на то расстояние, которое требуется для выполнения этих обязанностей. Пятое. Можно ли журналисту обманывать? Разумеется, нет, вскрикнут сразу же, как услышат такой постыдный вопрос сочинители хартии и блюстители чужой невинности. А вот я, будучи принципиальным противником обмана вообще, а в профессии подавно, тем не менее, основываясь на реальном профессиональном, да и жизненном опыте, сформулировал бы в ответ еще одну максиму журналистики. Поскольку никто из журналистов не может заречься от того, чтобы не быть вынужденным однажды прибегнуть к обману, отведите себе в начале своей карьеры право всего на три таких поступка. И старайтесь как можно дольше оттягивать первый такой опыт, иначе вы преждевременно используете то, к чему вам, возможно, еще придется прибегнуть, а лимит будет уже исчерпан. Последнюю такую возможность надо вообще оставить на самый конец вашей профессиональной жизни. Шестое. Неправда единой. Сочинив целую главу о правде, лжи, обмане и умолчании в журналистике, как ее обыденных реальностях, я кое-что из этого ассортимента оставил и для данной главы, хотя кое-что и с неизбежностью повторю. Ложь — слишком сильное оружие. И иногда ею все-таки приходится пользоваться в журналистике, пользоваться сознательно и целенаправленно. Но поскольку это слишком сильное оружие, его нельзя пускать в дело без самой крайней нужды. Впрочем, правда, оружие еще более сильное, но удобное тем, что им можно пользоваться часто. Ложь и обман — одно, а ошибка — другое. Я уже советовал не стесняться приносить извинения за свои ошибки, но при этом нужно иметь в виду, что вашей щепетильностью и порядочностью могут воспользоваться. В связи с этим утверждаю, плохо ошибаться, но еще хуже и крайне глупо упорствовать в своих ошибках и не признавать их. Правда, делая это публично, следует всегда быть готовым к тому, что вашей щепетильностью постараются воспользоваться ваши конкуренты, враги, а порой даже и друзья. Седьмое. На какие ролевые установки нужно ориентироваться в первую очередь? Оставаясь последовательным сторонником свободы печати, поборником профессиональной независимости и человеческой и гражданской принципиальности журналиста, я считаю, что не менее фундаментальным императивом деятельности журналиста, как вообще большинства людей, является и семейная ролевая установка. Журналист не хочет бросать свою профессию, да часто и не может, ибо не умеет ничего другого. И одновременно он не имеет права допустить, чтобы его детям нечего было есть, не на что было получать образование. Ответственность журналиста как журналиста велика, но, по сути, она равнозначна его же ответственности как главы семьи. И никто не может осудить человека, который вынужден сделать выбор не в пользу принципиальной журналистики. И я в очередной раз призываю всех, кто судит журналистов, в их профессиональной среде или вне ее, помнить, что журналисты тоже люди. Даже несмотря на то, что своей требовательностью к другим они сами провоцируют завышение требований к себе. Нормы морали хорошо известны всем, хотя сегодня, конечно, мы, в том числе и журналисты, живем во времена, когда разные слои населения используют, именно так используют, разные, порой даже прямо противоположные морали, каждая из которых к тому же предельно размыта. И тем не менее, всякий или почти всякий журналист знает то, что обобщенно называется моральными нормами в христианской культуре. Лично я к этим нормам отношу и обязанности человека перед своей семьей, точнее, перед теми ее членами, которых он опекает. Ни моральными нормами как таковыми, ни семейной ответственностью манкировать нельзя, а если они вступают в конфликт между собой, каждый делает выбор сам. За пределами семейной ответственности общечеловеческая мораль должна стоять выше профессиональной и журналистской этики, а это последнее — выше этики корпоративной. Национальные интересы, на мой взгляд, не могут быть причислены к тому, что не относится к категории морали или непременно и часто противостоит ей. Конечно, диалектика взаимодействия прав и свобод индивидуума и интересов общества, нации и страны, от лица которых очень часто выступает такой не всегда уважаемый и не всегда заслуживающий уважения институт, как государство или даже отдельно взятый чиновник, сложна. Но я исхожу из того, что если журналист, оставаясь в профессии, не может или не обязан жертвовать ради служебных интересов интересами своих детей, своей семьи, то эта же формула справедлива и применительна к ситуации, когда сталкиваются интересы журналистики как таковой и национальные интересы страны. Разумеется, эта формула перестает работать в ситуации, когда твоя страна подвергается военной агрессии. Мало кому в жизни, в журналистике в том числе, удается гармонизировать исполнение всех своих социальных ролей, добиться непротиворечивого, бесконфликтного взаимодействия всех установок, порожденных этими ролями. Либо компромиссы, либо жертвование чем-то, иного варианта чаще всего нет. И лишь достигнув очень большой известности и авторитета, а равно материальной независимости, журналист может действовать абсолютно принципиально. Другой вопрос. Как он приобрел известность, авторитет, а главное — финансовую независимость? Приходилось ли ему при этом перешагивать через собственные принципы и нарушать нормы, что общечеловеческой, что профессиональной морали? К кто может дать точный ответ? Восьмое. Профессиональные слишком профессиональные. Журналисты в целом, как профессиональные категории, никогда не более моральны, чем в целом общество, в котором они живут и работают. Отдельные журналисты могут быть людьми гораздо более моральными, чем окружающие их люди других профессий, и это нередко случается. Просто журналисты по роду своих занятий занимаются вскрытием общественных пороков и пороков отдельных людей, а потому кажется, что эта профессия моральнее, честнее других. Наряду с этим, в целях хорошего исполнения своих профессиональных обязанностей, журналистам приходится пользоваться средствами, которые в ином случае были бы осуждены как аморальные или даже незаконные. Случай со сплетником я уже приводил. Он делает то же самое, что и журналист, но не требует за это ни денег, зарплаты, ни известности, ни почета, ни профессиональных премий. Напомню и сравнение со спортсменами, соревнующимися на беговой дорожке. Арбитров и зрителей интересуют не их моральный облик, а результаты. Так и в работе журналистов аудиторию и общество интересует прежде всего результат, способность журналистов делать то, что от них и именно от них ждет общество, лучше других, а не то, насколько при этом журналисты щепетильны в методах своей работы. Конечно, время от времени случаются скандалы, связанные с тем, что кого-то из журналистов или какой-то из СМИ ловят за руку при использовании подслушивания и других, вроде бы запрещенных и вроде бы осуждаемых обществом методов. Но, во-первых, такие скандалы довольно редки, во-вторых, чаще всего они постепенно сходят на нет без всякого серьезного наказания пойманных за руку, в-третьих, аудитория ведь не отказывается от полученной таким образом, а часто и благодаря решившим перейти черту официально разрешенного журналистам информации. Наиболее яркий и расхожий пример этого — всем известные папарацци, методы работы которых публично почти все осуждают, а сделанные ими фотографии не без удовольствия разглядывают и обсуждают. Девятое. Можно ли морально разоблачить аморальное? В журналистике существует еще одна, казалось бы, сугубо профессиональная проблема, но в то же самое время прямо относящаяся к морали. Общеизвестно, что одна из задач журналистики — раскрывать и разоблачать зло. По крайней мере, общественно опасное зло. И его носители, разумеется. Злодеев-политиков, злодеев-банкиров, всех и всяческих злодеев. За это, кстати, журналистику почти все уважают, а некоторые даже любят. Несмотря на все ее журналистики прегрешения. Правоохранительная система призвана раскрывать преступления, ловить и наказывать преступников. Но зло, очевидно, являясь злом, далеко не всегда является преступлением. Однако общество хочет, чтобы оно было разоблачено, а злодей наказан. Хотя бы оглаской, хотя бы презрением, хотя бы обструкцией. И именно всем этим занимается журналистика. Итак, зло аморально. Но можно ли его, как на наживку, подловить на моральное? Можно ли его раскрыть? Да что там, просто узнать о нем только и исключительно моральными методами и способами. Ведь зло знает, что оно зло, а моральное знает, что оно аморально. А потому зло и аморальное скрываются, прячутся. И во многих случаях узнать о зле и аморальном можно только подсматриванием, подслушиванием, слежкой, тайным изъятием, кражей документов и тому подобное. То есть, в общем-то, аморальными методами. Между прочим, лучше и быстрее всего аморальное ловится на аморальном же. Как удостовериться в том, что данный чиновник — взяточник? Надо предложить ему взятку. И если возьмет, значит, благая цель достигнута. Значит, взяточник, к вящей радости редакции и искреннему и заслуженному удовлетворению публики, разоблачен. Но сам-то метод, приведший к такому разоблачению общественно опасного зла, называется провокацией. Так или иначе, но журналисты довольно часто вынуждены применять метод провокации в более или менее явной форме. Примером самого мягкого использования этого метода являются так называемые провокационные вопросы, пары из которых даже закрепились в анекдотической форме. Первый. Правда ли, что вы перестали пить коньяк по утрам? Второй. Правда ли, что вы перестали бить вашу жену? Оба вопроса обращены к гипотетическому политику, и какой бы ответ, да или нет, он ни дал, в любом случае будет плохо. Разумеется, опытный и искусный политик найдет, как с выгодой для себя ответить на любой провокационный вопрос. Но у нас разговор не о политиках, а о журналистах. В последние годы дополнительное внимание к методу провокации или к провокационной, мягче к провокативной журналистике привлекла активность так называемых пранкеров, любителей телефонных розыгрышей, ставших, однако, на путь разоблачения политиков, которым они звонят, прикинувшись то их коллегами из других стран, то корреспондентами известных СМИ. Откровения, как правило, весьма скандальные и не красящие тех, кто на эту, в общем-то, нехитрую удочку ловится, полученные в ходе таких телефонных разговоров, пранкеры передают популярные средства массовой информации. На некоторое время практика пранкеров, по крайней мере в России, приобрела с помощью профессиональных СМИ, которые публиковали их материалы, такую известность, что многие даже заговорили о возникновении пранк-журналистики. Я не думаю, что есть причины выделять такую практику в особый вид журналистики. На мой взгляд, это не более чем один из методов журналистики, кстати, давно известный, но просто получивший сегодня, благодаря современному развитию средств мобильной связи, возможности для более активного его использования. Так или иначе, но в ответе тематики данной главы этот пример показывает, что грань между морально недозволенным в жизни и профессионально дозволенным в журналистике часто бывает очень подвижной. Ведь основы этого метода, как и безобидного бытового телефонного розыгрыша, обман, теоретически всеми осуждаемый. Кстати, напомню мое утверждение, что журналистика — это никакая не вторая древнейшая профессия, но зато младшая сестра и служанка политики. А ведь в политике провокации является одним из самых распространенных методов борьбы не только с противниками, но часто даже просто с оппонентами. 10. Можно ли самому использовать приемы недобросовестной конкуренции? Отталкиваясь от профессионального и жизненного опыта и несколько отрешаясь от норм общечеловеческой и профессиональной морали, я осмелился бы сформулировать в связи с тем, что было сказано в лекции о журналистике как конкурентной системе, еще и такую максиму, имеющую непосредственное отношение к моральным проблемам журналистики. При активном и целенаправленном использовании против вас или вашего СМИ приемов недобросовестной конкуренции, и вы имеете право на разовое использование аналогичных мер, если конкурент не оставляет вам иной возможности, а легальные, например, судебные методы обороны не представляются вам достаточно эффективными. В конце концов, у вас и у вашего СМИ есть только одно — доброе и уважаемое имя, авторитет. Все остальное — производное от этого. А свое доброе имя, если на него кто-либо покушается, можно и должно защищать всеми методами и до конца. Даже совсем малоизвестному журналисту или изданию остаться без доброго в той или иной мере имени значит вообще выпасть из системы СМИ, обречь себя на профессиональную смерть. А это против естественного закона функционирования всякой живой системы. Она всегда борется за самосохранение. 11. Примерный список моральных прегрешений журналистов. Приведу практически полный список того, что можно назвать самыми распространенными, мягко выражаясь, моральными прегрешениями журналистов. Первое. Кража скрываемой информации, а иногда и копий документов. Второе. Покупка информации или копий документов у людей, которые распоряжаются этой информацией и этими документами в силу своих служебных обязанностей. Третье. Подкуп источников информации в государственных ведомствах и учреждениях и, соответственно, фактическое коррумпирование таких чиновников. Четвертое. Ссылки на вообще несуществующие, но кажущиеся аудитории реальными источники информации. Пятое. Нелегальная скрытая слежка, в том числе и за частной жизнью людей. Шестое. Тайная аудио- и видеозапись. Седьмое. Раскрытие приватной информации о людях без их разрешения. Восьмое. Провокации, вынуждающие, в случае успеха, людей совершать неблаговидные или даже уголовно наказуемые поступки. Девятое. Сокрытие своей принадлежности к СМИ. В самом благообразном варианте это называется так. Журналист меняет профессию. Десятое. Обман в разных видах и вариантах, включая фейки и дипфейки. Одиннадцатое. Шантаж. Получение нужной информации в результате угрозы публикации порочащих источник информации сведений. 12. Клевета. Распространение очевидно ложных порочащих людей сведений. 13. Раскручивание в своих публикациях слухов, непроверенной информации. 14. Запуск слухов, иногда просто ради развлечения. 15. косвенный, судебно недоказуемый намек на совершение кем-либо неблаговидного или даже уголовно наказуемого деяния. 16. Публичное издевательство, глумление над какими-либо людьми, не имеющими возможности защитить свои имя и честь, очень часто это связано даже не с чьим-либо заказом, а просто с личной неприязнью к кому-либо или к чему-либо. 17. Глумление над чужими коллективными святынями. 18. Растабуирование общепризнанных в данном обществе запретов. 19. Оправдание очевидно неправедных и даже уголовно наказуемых деяний тех или иных лиц под предлогом того, что это исключительные личности. 20. Трудно определяемый, но сознательно используемый плагиат. Сейчас, судя по всему, распространен даже больше, чем прежде. Способствует этому интернет, в котором можно найти практически все необходимые составляющие для любого журналистского материала. А дальше дело за профессиональным умением переработать чужие тексты в свой. 21. Обнародование чужой или совместно полученной информации с использованием преимущества выхода своего СМИ в свет. 22. Самоплагиат. Публикация одного и того же текста в разных изданиях без предупреждения редакции о том, что текст уже опубликован. 23. Изготовление интервью с известными людьми на основе интервью, данных другим журналистам и СМИ. 24. Публикация полностью сочиненных интервью. Распространенности этих и двух предыдущих прегрешений в нашей журналистике способствовала обширность России. Такие тексты публикуются, как правило, в далеких друг от друга регионах страны. Появление интернета и сетевых поисковиков затруднило беспроблемное для авторов размещение таких текстов. 25. Сочинение на основе собственного опыта репортажа о событиях, которые журналист своими глазами не видел, так как даже не был там, где это событие случилось в момент произошедшего. 26. Приписывание другим людям, как правило, малоизвестным, так называемым простым, того, что они не говорили. 27. Изготовление и публикация журналистских материалов по чьему-либо заказу за деньги. 28. Создание материалов по информации и документам, достоверность которых сомнительна и которые получены не самим журналистом, а от лиц, явно заинтересованных в публикации определенной направленности. 29. Работа на одно СМИ под прикрытием документов другого. Я привожу этот список не для того, чтобы обвинить или укорить кого-либо. И уж тем более не для того, чтобы очернить журналистику в целом. Моя цель иная. Предупредить начинающих журналистов, с какими соблазнами они почти неизбежно столкнутся, оказавшись внутри системы СМИ. И тогда им придется принимать решение, делать выбор, часто даже в силу деликатности той или иной ситуации, не имея возможности с кем-либо посоветоваться. Так что лучше предупредить этих будущих и молодых журналистов заранее. Конечно, я не могу и не хочу утверждать, что каждый журналист постоянно сталкивается с таким выбором. Не постоянно. Но и не так редко, как это представляется романтикам журналистики или тем, кто знает о журналистике лишь теоретически, либо, что почти одно и то же, понаслышке. И еще. Не стоит начинающему журналисту давать зарок, что он никогда не воспользуется чем-то из приведенного выше списка. Скорее всего, придется, реальные жизненные или профессиональные обстоятельства заставят, хотя, конечно, нужно избегать того, что, очевидно, тянет на совершенно аморальное и тем более преступное деяние. Но помнить о том, что допустив, пусть и вынужденно, или по неопытности, или бездумно, например, в творческой ажитации одно из таких прегрешений, и если повезет, не понеся за него никакого наказания, но зато получив соответствующие плоды, деньги, известность, благодарность начальства и прочь, очень легко впасть в соблазн дальнейшего следования по этому пути. А вот это уже опасно. Это уже не журналистика, ни теоретически, ни практически. Это уже профессиональный разврат. Впрочем, и он некоторым не только сходит с рук, но и приносит известность, деньги и продвижение по карьерной лестнице. Однако это относится не только к журналистике, но и ко многим другим публичным профессиям. Так что в конечном счете выбор все равно за вами. А мне остается лишь дать некоторые небесполезные, надеюсь, рекомендации тем, кто захочет к ним прислушаться. Назову я эти рекомендации выспренно. Мой моральный кодекс журналиста. А как же еще мне перебить в сознании слушателей моего курса многословность и пафос тех хартий и кодексов, на которых клянутся участники журналистских конгрессов, правда, после окончания этих конгрессов, возвращающиеся к реальной журналистике с ее реальными проблемами, коллизиями и неизбежными нарушениями почти всех положений этих замечательных и в значительной части, но, напоминаю, далеко не во всем, на мой взгляд, правильных, хотя немного и лицемерных документов. 12. Мой моральный кодекс журналиста. Будь честен и морален вообще, даже если ты журналист. Не выдавай собственные грехи за общечеловеческие и не строй на основе этого далеко идущих умозаключений. Далеко не все люди хуже тебя, а многие даже лучше. Зная, что главный редактор и читатели ценят тебя не за твой моральный облик, а за умение качественно выполнять свои профессиональные обязанности, все-таки старайся не впадать в аморальность и цинизм, даже если ты работаешь лучше других и очень известен и влиятелен. Смотри первое универсальное моральное правило журналистики. Смотри второе универсальное правило журналистики. Публичная трибуна дана тебе не для того, чтобы демонстрировать собственный цинизм и верхоглядство. Лучше воспользуйся ею для того, чтобы помочь людям просветить или, в крайнем случае, приятно удивить их. Не занимайся морализаторством, даже если к этому тебя подталкивает тематика твоих материалов. По крайней мере, пытайся не призывать аудиторию к тому, чего сам не очень придерживаешься. Борись за свободу печати, но не давай пользоваться ею идиотам, негодяям и безответственным демагогам. Не будь терпим, толерантен, по-новоязовски к тому, что тебя возмущает, несмотря на хартии, которые тебе это навязывают. Не будь равнодушен к тому, что тебя восхищает. Будь объективным, но помни, что объективность не есть бездушие. Не обвиняй коллег в том, в чем грешен сам. Не запрещай другим, по крайней мере, публично делать то, что регулярно делаешь сам. Передавай свой опыт молодым. Не бойся конкуренции с их стороны. Если ты журналистский гений, то никто тебя не обгонит, а если не гений, то, по крайней мере, твои молодые коллеги сохранят добрую память о тебе. Кстати, не забывай, что в журналистике гениев не бывает. Моральные нормы нарушают все, но хотя бы не делай это чаще, чем твои коллеги. Помни, что тебе разрешено многое, что запрещено другим, только потому, что ты журналист, а не потому, что ты — это ты. Не лги и не фантазируй. Жизнь, как правило, лучше твоей лжи и интереснее твоих фантазий. Просто ты ее плохо знаешь. Не переходи грань, отделяющую журналиста от фрика, глумливого шута, бездумного балагура или циничного пересмешника всего и вся. В современных СМИ, особенно на радио, телевидении и в сети, это трудно, но ты постарайся.